2. Мрак космоса нарушали только холодные огни далеких ядерных печей. Окно занимало всю стену. Приглушенные лампы с темно-коричневыми абажурами атмосферно разгоняли темноту. Адам пробовал найти взглядом какой-то объект на фоне медленно движущихся звезд, но видел только двойное отражение своего лысого черепа и широких плеч в графитовом пиджаке. Где-то там кружилось кольцо Гданьск, но свет, отражающийся от стен гигантского цилиндра, был слабее света звезд. От барьера его отделяло полметра. «Хорошее место для размышлений», — сказал тихо. «Чувствуешь эту легкость, Петр?» «80-й этаж», — отозвался мужчина, сидящий в кресле возле одной из ламп. «Притяжение слабее всего на 3%. Тебе кажется?» «Наш мир построен на иллюзиях». Петр вздохнул. Он никогда не понимал полета мысли Адама. Наступившую тишину нарушал только хомяк, бушующий в клетке на столе. Петр смотрел на него какое-то время, после чего глянул на часы. Непрактичный элемент мужской бижутерии, отчитывающий время благодаря пружинной системе шестерней. «Опаздывает на 2 минуты», — сообщил Адам, подходя к окну. Он был стройным, даже худощавым, зачесал пальцами назад черные волосы. «Видимо, пробка. Коллективный транспорт замер в зародыше. Что ж, мы решились на вариант минимум. Мы же хотели, чтобы после перемен как можно больше вещей оставались такими, как раньше». «С пробками у нас получилось. В Торонто вообще отказались от индивидуального транспорта. Им 100% живется лучше». Он сделал шаг и посмотрел на носки своих туфель от Кельмана. 10 сантиметров пола отделяло его от барьера и черноты космоса. «Иные платят, чтобы на это не смотреть. Всегда, когда тут стою, мне кажется, что выпаду». Окно на самом деле не было окном. Дом прилегал к барьеру, который был одновременно стеной комнаты. «Если бы ты выпал, это означало бы, что барьер рухнул. А тогда уже без разницы, выпал ты или нет». Адам повернулся к дверям. «Пришел!» Лампы засветились чуть ярче, реагируя на незаметное распоряжение хозяина. Из полутьмы вынырнул скромный кабинет в традиционном стиле со стенами из деревянных панелей. Вошел Сильвестр, секретарь Велицкого, и пожал ладони обоим мужчинам. Он потел, несмотря на включенный кондиционер. «Что все-таки...» Он замолчал, когда Адам приложил палец к губам и показал на открытый цилиндр с 2 коммуникаторами. Он неохотно положил свой туда же и закрыл крышку. «У нас кризисная ситуация. Утечка фото с чьего-то дрона. Я проверил съемки с наших камер. Там ничего не было. Только пара прохожих. И они даже не делали фото». «Это уже не имеет значения», — сказал Адам. «Для тебя, может, и не имеет», — Сильвестр покачал головой. «Ты хотел срочно увидеться со мной. Я отложил встречу, важную встречу». Хозяин жестом пригласил его в центр кабинета, но не предложив сесть в кожаное кресло. «Потому что надо поговорить», — объяснил он. «А ни одна форма электронного обмена информацией небезопасна. Тем более сегодня». «Откуда такая уверенность, что у нас получится сохранить все в тайне?» «Я никогда не говорил, что получится». Адам пультом включил экран на стене. Физические экраны затрудняли перехват трансмиссии. «Наши действия, несмотря на все старания, не остались в тайне. Надеемся хотя бы на то, что тайной останутся наши личности». «Я уже говорил, что у меня проблемы. Я должен узнать, кто саботирует нашу компанию». «Нет, не должен», — Адам указал на экран. Картинка была монохромной и слегка дрожала. На черном звездном небе висел светлый круг. В медленном темпе в нем переливались светло-серые и белые клубы дыма. Как будто кто-то потрусил рождественский шарик с искусственным снегом. Хозяин молчал, звездный фон слегка кружился, а дым все так же лениво клубился. Гости пытались понять, что они видят. Лучшее сравнение — кружка кофе, в которую наливают молоко. Сильвестр сдался первым. «Что это за хрень?» «Кольцо Мюнхен», — просто ответил Адам. «Прямое включение в инфракрасном свете на внешних камерах кольца Гданьск. Больше 400 градусов по Цельсию. Прошло несколько долгих минут, прежде чем они поняли смысл этих слов». «Что там произошло?» — сдавленным голосом спросил Петр. «Неизвестно. Все случилось час назад. Если кто-то там и выжил, то только в технических помещениях кольца. Но это ненадолго». Петр посмотрел на него, а потом снова на экран. «Мы тут о херне говорим. А там...» Он отшатнулся и вцепился в столешницу. «Не время для траура», — тем же тоном ответил Адам. «Ты говоришь об этом так спокойно», — Сильвестр показал на экран. «Там ведь...» «Мы не знаем, что там произошло, но совпадения быть не может. Это ответ и предупреждение». «Ответ на что? На дело?» — Сильвестр резко покачал головой. «Не шути!» «Мы играем с очень умным противником, который просчитывает все на несколько шагов вперед». «Нет, я не верю. Ты персонифицируешь автоматизм алгоритмов». «Ты забыл историю этого места?» Адам показал пальцем вниз. «За каждого убитого немца жизнь отдавала 100 поляков. Сейчас национальность не имеет значения. Союз польских городов существует только в теории. Про Белого Орла уже никто не помнит. Важно только твое кольцо-город. Но правила остаются те же. Отплата должна быть такой сильной, чтобы следующего преступления уже не последовало». «Так почему Мюнхен? Почему не мы?» «Убить сумасшедшего пророка означает сделать из него мученика. Больше всего последователей люди получают после смерти. А Мюнхен показал, что случится, если мы будем сопротивляться. И все это поймут». «Но почему Мюнхен?» — повторил Сильвестр. «Варшава — это ведь синоним движения сопротивления всему, неважно, имеет это смысл или нет. Прометей зародился у нас. Все эти демонстрации начались здесь». «В Мюнхене была неформальная штаб-квартира и центр расчетов, плюс голосование в парламенте». «И по этому случаю испарилось 1,5 миллиона людей», — закончил Петр. «Людей, которые ничего не знали». Адам проигнорировал это замечание, а Сильвестру сказал: «Новые времена требуют новых лидеров. До сих пор мы не вмешивались в политику, теперь это изменится. Велицкий должен проиграть». Секретарь мэра испуганно посмотрел на него. «Но...» — прошептал он. «У нас договоренность». «И ты ему в этом поможешь», — спокойно закончил Адам. «Не могу». «На случай, если ты не понял». Адам подошел на шаг ближе и вежливым жестом указал на экран. «Наш мир только что изменился. Причем сильно». Ему нужно было выйти к людям, поговорить, может, с кем-то познакомиться. Он накинул пиджак, съехал в лифте на уровень 0 и заказал автотакс. О выборе заведения подумает по дороге. «Центр? Макотов? А может, Жолибош?» Маленький желтый автомобиль подъехал к тротуару в тот момент, когда он выходил из подъезда. Мужчина сел на сиденье и посмотрел на панель, где как раз высветилась просьба вписать место назначения. «А может, Прага?» Копия запроса высветилась у него на коммуникаторе. Он мог выбрать случайный ресторан с заданными параметрами. У него было немного требований, достаточно алкоголя и людей вокруг. Он задержал палец над самим экраном. «А может, это ведь ничего не стоит?» Он не верил, что получится, но написал «Святого Марчина Краков». В ответ высветилась ошибка, мигающая красным. Он вздохнул и убрал слово «Краков». Шанс небольшой, скорее нулевой, что это что-то изменит. Зеленая анимация подтвердила прием пункта назначения. Автотакс сдвинулся с места и влился в дорожное движение. Лепняш замер, боясь все испортить. Аккуратно, двумя пальцами, положил коммуникатор в карман и медленно откинулся на спинку сиденья. Теперь оставалось только ждать. В Варшаве нет улицы Святого Марчина. В этом он был уверен, как и в том, что такая улица точно есть в Кракове. Поэтому автотакс не довезет его до пункта назначения, только до межкольцевого терминала, откуда он отправится в дальнейший путь. «Расслабился?» Она поцеловала его еще раз и поправила галстук. «Нет, он не расслабился. Сейчас он не мог расслабиться, и даже секс на заднем сиденье лимузина не помогал. Ты была восхитительна». Он открыл затемненное окно лимузина, за которым было еще темнее. Стоящий в 15 метрах от машины охранник отбросил сигарету, пробежал через мокрый от дождя паркинг и без слов сел за руль. Крушевский нажал на кнопку интеркома. «Отвези нас в бар. Он может быть хреновым, главное не привлекать внимания». «Я знаю один такой. 2 минуты езды», — раздалось из интеркома. «Хреновость гарантирую». Автомобиль двинулся. Элиза расправила юбку, закончила застегивать корсет и уселась на свое место. Она рассматривала профиль шефа. Крушевский погрузился в свои мысли, не смотрел на нее и ничего не говорил. Даже не смотрел на коммуникатор. Она тоже решила, что сейчас лучше помолчать. Когда «Татра» остановилась, Крушевский открыл дверь и вышел, не ожидая охранника. Элиза последовала за ним. Лимузин встал под крышей склада, дождь капал только на багажник. Ряды холодных ламп горели вдоль крытой рампы. В 100 метрах отсюда фонари поярче освещали проезжающие вилочные погрузчики и работников в оранжевых касках. Складские здания из темного кирпича были построены в несколько этажей и, похоже, никогда не знали ремонта. Над ними маячили прямоугольники окон небоскребов воли. Логотип FSO, находясь на высоте 300 метров, пускал по небу снопы света, словно морской маяк. Охранник обошел авто и огляделся. «Круглосуточный!» — он показал на металлические двери с мигающей неоновой вывеской «Бар». «Для рабочих! У тебя есть сигареты?» — спросил Крушевский. Охранник достал из кармана пачку и дал одну депутату. Тот прикурил и глубоко затянулся. «Ты куришь?» — удивилась Элиза. «Нет!» — он закашлялся и выпустил дым. «Подожди здесь!» Он отдал сигарету охраннику и обнял ассистентку за талию, приглашая ее следовать за ним. Бар действительно был хреновый. Света нескольких холодных лампочек хватало, чтобы увидеть, где столы, но не для того, чтобы понять, чистые ли они. Очевидно, что нет. За стойкой никого не было, как и во всем баре. Экран под потолком показывал какой-то музыкальный клип, но звук был выключен. Через кухонное окно доносился звук разваливающегося вентилятора. Воняло сгоревшим жиром и сигаретами. Экран показывал меню, в котором была только пара позиций, записанных разными шрифтами. «Заразимся чем-то», — прошептала Элиза. Закрывшаяся за ними дверь тронула звонок. В кухне зашуршал отодвигаемый стул, и за стойкой появился низкий мужчина в грязном фартуке. Заметив нетипичных гостей, он замер. «У меня есть все разрешения», — сказал он быстро. «Мы не...» — начала была Элиза. «Два бигаса с хлебом и лимонад», — перебил ее Крушевский. «Это вы?» — только сейчас понял бармен. «Мы получим бигас или нет?» Мужчина уже отошел от удивления и энергично закивал. Он обернулся и быстро исчез на кухне. Крушевский достал из кармана коммуникатор и, пользуясь открытым доступом, сделал громче музыку. Они сели за маленьким столом в самом дальнем углу. Через окошко над их головами был слышен звук работающих машин и передвигаемых тяжелых предметов. «Ты мне скажешь, что мы тут делаем?» — тихо спросила Элиза. «Здесь нас никто не подслушает». «Лимузин безопасен». «Все меньше я в это верю». Он нервно потер подбородок. «Я не знаю, кому могу доверять. Он сказал, что я должен отозвать кандидатуру». «Он? Тот?» Крушевский кивнул, а Элиза положила свою ладонь поверх его. «Я не знаю, кто он», — сказала она. «Ты не должен связываться с такими людьми». «Он финансирует большую часть нашей компании». «Нелегальное финансирование?» «Конечно, блядь, нелегальное!» Он повысил голос, девушка аж подпрыгнула. «Ни одна успешная компания не может быть легальной. Ты спрашивала о цене? Вот она! Каждый должен испачкаться». «Я не говорил тебе, чтобы не подвергать опасности. Благодаря этим деньгам я оказался на вершине рейтингов. Это нелогично, непонятно, но именно сейчас он говорит мне сдаться, вместо того, чтобы любой ценой отбивать каждый процент». «Это не опасно?» Элиза показала на коммуникатор. «Я уже говорила, мне кажется, что мы должны подождать 4 года». «А я говорил, что я уже ждал 4 года». Он достал коммуникатор и показал новые рейтинги. 18%. И уже час, как рейтинг медленно полз вверх. «У людей короткая память. Сейчас хороший момент, чтобы улучшить мир. Ты знаешь, что происходит в Мюнхене. Растет критическая масса, которая может привести к мирной, бескровной революции. К падению этой больной системе гиперпревентивности. У нас не получится быстро, но стоит хотя бы идти в этом направлении». «Мы потеряли больше половины поддержки. Люди забудут о ситуации с девочкой, если ты исчезнешь на какое-то время. И Велицкий из Донок будут строить свои компании на этом деле при каждой возможности. Они не позволят людям забыть. Доказательства или их отсутствие несущественны». Бармен подошел к ним с такой миной, как будто бы кто-то приказал ему покормить диких хищников. Он поставил на стол тарелки с бигасом, корзинку с хлебом и 2 бутылки лимонада. «Что вы думаете об этом деле?» — спросил Крушевский. «О каком?» «Об этом деле!» «Я думаю...» — бармен сглотнул. «Я думаю, что вас хотели подставить». «А что говорят работники?» — бармен пожал плечами. «Они? Им насрать на политику». Кинул он и как можно быстрее исчез. Крушевский дождался, пока тот скроется за стойкой, и продолжил. «Нам нужна новая стратегия. Может...» Он засунул пластиковую ложку в бигас. «Может, я должен заняться людьми, которые не интересуются политикой?» «Если не интересуются, они для нас бесполезны». Ассистентка смотрела с отвращением в свою миску. «За несколько дней мы их не заинтересуем». «Что-нибудь придумаем». Он достал из кармана серебряную коробочку и высыпал на ладонь 2 таблетки Несна и подал Элизе. «Договорись с агентством об утренней встрече. Как можно раньше». Она придержала его ладонь и покачала головой. «Давай поспим 2 часа», — попросила она. «Завтра начнем 8». «Поспим после того, как выиграем выборы». «Это неправда, что пишут в рекламе. Отсутствие сна отупляет. Пожалуйста, хотя бы 2 часа». Он засомневался и кинул таблетки обратно в коробочку. Принялся за еду. «Остынет», — сказал он с полным ртом. Элиза набрала ложку бигаса и понюхала. Осторожно попробовала. «Только потому, что голодна». Она сглотнула и набрала следующую порцию. «А этот кто-то, если ты отзовешь кандидатуру, он оставит тебя в покое?» «Не о том думаешь», — ответил он. «Если выиграю, я уже не буду о нем думать». «Но ты должен будешь выплатить ему долг». «На моих правилах». Он доел первым и молча рассматривал Элизу. Медленно, с отвращением, она проглатывала кислый бигас. Крушевский больше всего хотел бы поехать в ее однокомнатную квартиру на границе Юзефова и Белоленки, чтобы поспать с ней в тесной кровати. Он не должен был ни перед кем отчитываться, но сейчас общественное мнение было важнее. Если хочет вернуть себе позиции, нельзя допустить ни малейшей ошибки. Он должен быть кристально чистым. В качестве вечернего удовольствия ему должно хватить Джека Дэниелса из компилятора. Он заплатил больше, чем нужно было. Они вышли. Татра двинулась по ночной Варшаве. Он чувствовал сонливость и впервые за несколько дней намеревался ей поддаться. Всего на 2 часа. Охранник остановился перед каменницей Элизы, вышел, обошел машину и открыл ей дверь. Она поцеловала на прощание Крушевского и уже выставила ногу на тротуар. «Я не могу подняться с тобой наверх. Ты понимаешь это. Правда же? Но...» Он схватил ее за руку. «Но я должен знать, что ты со мной». В ее взгляде промелькнула неуверенность, но она быстро скрыла ее за улыбкой. «Конечно, я с тобой». Она наклонилась и поцеловала его снова. «Всегда была». Охранник закрыл дверь и вернулся за руль. Она стояла перед дверями, ожидая, пока красные фонари Татры не исчезнут за поворотом. Улыбка на ее губах погасла. Она достала коммуникатор и написала: «Он не отступит». Автотакс вез его через Макотов, потом через центр, повернул на Сенаторскую и притормозил в пассаже возле Большого театра. На экране все еще высвечивался пункт назначения Святого Марчина. Лепняш чувствовал приятное возбуждение и мурашки по всему телу. Может, Так действовала перспектива путешествия между кольцами, а может, вид Элли. Он не взял никакого багажа. Планировал короткую поездку, а если будет что-то нужно, то просто купит это на месте. Там же будет действовать его банковский счет. Точно будет. Автотакс остановился на улице Пивной и показал информацию, что они у цели. Двери открылись, впуская внутрь холодный ночной воздух. Здесь он вышел и огляделся. Что дальше? Где-то здесь, наверное, есть станция, какой-то терминал, откуда улетают космические паромы. Возможно ли это, чтобы терминал был в старом городе? Хотя, почему бы и нет? Паромы, наверное, стартуют с самых низких, внешних уровней кольца, а вход может быть где угодно, до нужного терминала и так придется добираться лифтом. Рядом спокойно проехал грузовой жук с логотипом «Ведали». Веселые люди, пары и небольшие группки проталкивались в обе стороны улицы, готовились к вечерним развлечениям. Клубы и рестораны манили рекламой, было из чего выбирать. К сожалению, ни один неон, ни одна голограмма не приглашала воспользоваться космическим терминалом. Лепняш обернулся. Он стоял перед металлическими дверями, которые точно не вели к терминалу. Ему понадобилась минута, чтобы понять. Он сгорбился и быстро ушел. У него было впечатление, что все вокруг знают, какой он идиот, что все смеются над ним и шутят. Это был вход в костел святого Марчина. «Кто еще знает?» Велицкий сидел за высоким столом, бледный как стена. «Несколько человек», — ответил стоящий рядом Сильвестр. «И техники трансмиссии. Службы тоже, это точно». На экране, на повторе, показывалось видео с кольца Мюнхен. Короткая вспышка и помехи. Потом картинка, похожая на кружку кофе, в которую в замедленной съемке вливают молоко. «Выброс тепловой радиации сравнимый с ядерным взрывом», — сказал секретарь. «Откуда мы это знаем? Сейчас глубокая ночь». «Разбудили Габрыха. Это профессор политехники». «То есть он тоже знает?» Велицкий потер подбородок. «Через час об этом будет знать его любовница. На утро ее парень, а до обеда его друзья». «Я подумал, что мы должны узнать причины». Сильвестр вытер платком лоб. «Если это случилось в Мюнхене, стоит проверить, что...» «Как это выглядит сейчас?» Сильвестр достал коммуникатор и минуту водил пальцем по экрану. Картинка на стене задрожала, и через мгновение кольцо превратилось в почти черный круг. Были заметны минимальные движения, светлые полосы. «Выключи!» Велицкий встал и уставился невидящим взглядом в рабочий стол. Экран погас. Снаружи кольца выглядели как черные круги с тонким золотым ободком. Барьер не пропускал свет изнутри, так что даже лучший телескоп не позволял увидеть, что происходит внутри соседнего кольца. Мюнхен последние пару часов был исключением. «У нас есть оценка влияния этого события?» «Вспышка излучения была очень короткой. Скорее всего, она не...» «Я спрашиваю про рейтинги, идиот!» — перебил его Велицкий. «Скрыть взрыв или опубликовать? Кого сделать виноватым?» «Там погибло 1,5 миллиона человек», — тихо произнес Сильвестр. «Ты кого-то там знал?» «Нет». Он посмотрел на шефа и снова вытер лоб платком. «Слишком мало времени, чтобы провести анализ результатов рейтингов. У агентства, разумеется, нет доступа к этой информации, так что...» «Так дай кому-нибудь доступ! Пусть кто-то доверенный запустит симуляцию! До того времени полная информационная блокада!» «Публичные связи перестали работать после взрыва, но их вот-вот наладят. Люди и так узнают!» Велицкий думал недолго. «Выключим их!» — решил он. «Это даст нам время на раздумья!» Он вошел в первый попавшийся клуб, сел возле стойки и показал на бутылку на полке. Заканчивалось все, как всегда. Почему он до сих пор надеялся, что когда-нибудь это закончится по-другому? Когда он залил в себя первый стакан шотландского виски со льдом, идея отправиться в Краков показалась ему глупой, по-детски наивной. Что такого было в Кракове, чего нет здесь? Он бы только потратил уйму денег. А ведь напиться можно одинаково, что на краковском — Казимеже, что на варшавской — Старувке. Решение посетить ближайший бар — приняла уходящая в небытие часть его сознания. Она хотела последний раз развлечься, облегчить себе боль засыпания. то, что это невозможно, поняла уже и другая его часть, которая потихоньку пробуждалась на волне алкоголя, смешанного с активными составляющими вид Элли. Приятно, но безрассудно. Эта вторая часть имела тенденцию к импульсивному и необдуманному поведению. Только сейчас он припомнил, как работает тело. Но алкоголь — это алкоголь. Не стоит прерывать вечер, который так приятно начинается. Когда он заказывал следующий стакан, уже безо льда, оглядел бар. Было пустовато, а из-за старой мебели все выглядело дешево. Но он не собирался искать новое место. Еще рано. Еще придут люди и закроют собою эти жалкие отклеивающиеся обои и поцарапанные панели. Когда он заказывал третий стакан, уже почти не было свободных мест, а рядом с баром сидели две девушки. Когда делал четвертый заказ, то заказал три шотландских. Один для себя и два для девушек. Он уже забыл про краков.